Но Алексис сразу же легла в кровать, и с ней творилось что-то странное. Она лежала, прерывисто дыша, переводила бессмысленный взгляд с предмета на предмет и упорно молчала. Обеспокоенный Малкольм побежал к стюарду и попросил вызвать корабельного врача. «Что случилось?» — спросил стюард, оглянувшись на каюту. Он сразу обратил внимание на молоденькую жену американца. Они были красивой парой, хотя муженек вполне сгодился бы ей в отцы. «Моя жена! Ей нехорошо! Нам нужен врач, и быстро!» «Конечно!» — улыбнулся стюард. «Но, может, я принесу ей чашечку бульона с галетами? Лучшее лекарство от морской болезни. Она раньше плавала?» Но пока они разговаривали, из открытой двери послышался шум, и Малкольм, вбежавший в каюту, увидел, что Алексис в глубоком обмороке. «Доктора! Скорее!» Алексис выглядела ужасно, и Малкольма прошиб холодный пот. «Что, если она умерла? Джордж Уинфилд убьет его, и можно будет забыть про Голливуд, блестящую карьеру и роскошную жизнь». Все, на что он рассчитывал, решив жениться на малышке Алексис. Врач пришел сразу же и первым делом спросил Малкольма, не беременна ли его жена и нет ли признаков выкидыша. Малкольм не думал об этом, и потом слишком уж рано, ибо Алексис была девушкой, когда он в первый раз овладел ею. Он не мог ответить ничего вразумительного. Доктор попросил подождать его за дверью, и Малкольм стал расхаживать по холлу, гадая, отчего это Алексис так плохо. Прошло довольно много времени, прежде чем вышел встревоженный врач. Он поманил Малкольма к себе, и тот, неохотно повинуясь, подошел. «С ней все в порядке?» «Да, она будет долго спать. Я сделал ей укол». Они присели в кресло, и врач посмотрел на Малкольма. «Вам очень нужно было ехать в Европу?» Доктор говорил слишком резко, а Малкольм не мог понять, почему. «Да я актер. Я собираюсь играть на лондонской сцене». Это была очередная ложь. Он не был уверен, найдет ли там работу. Но что еще он мог сказать доктору? «Она ведь ничего не рассказала вам?» Врач пристально смотрел на Малкольма, сомневаясь, женаты ли они на самом деле. Она слишком молода, слишком напугана. Почему-то ему казалось, что она тайком отправилась в плавание с этим красивым, но не молодым и потасканным блондином. Если это действительно так, то она явно не ожидала такого путешествия, и врачу было жаль девочку. «Не рассказала мне, что?» Малкольм выглядел смущенным. «О своем предыдущем путешествии в Европу». Алексис, всхлипывая, призналась доктору, что не выносят пароходы. Это было так ужасно. Что, если они утонут? Она с ума сходила от страха, и врач решил ввести ей успокоительное. И если американец согласится, он поместит ее в лазарет, где за ней будет ухаживать медсестра. «Я ничего об этом не знаю», — раздраженно ответил Малкольм. «Вы не знаете, что она плыла на «Титанике»? Что во время катастрофы погибли ее родители? Если они женаты, то она не слишком-то близка со своим мужем». «Да она была тогда совсем маленькой», — с сомнением сказал Малкольм. «Ей было 6 лет, но подобные психические травмы не проходят бесследно». Малкольм кивнул. «Думаю, что это многое объясняет в поведении Эдвины. Его как-то никогда не волновало, почему за Алексис присматривают не родители, а Джордж и бдительная сестра. По правде говоря, ему было все равно, а Алексис сама ничего не рассказывала о своем прошлом». Доктор продолжал. «Она убежала от родителей в ту ночь. Кто-то случайно нашел ее в каюте и бросил девочку с борта тонущего «Титаника» в последнюю спасательную шлюпку, уже спущенную в воду. Она встретила родных только на корабле, подобравшем их. Я думаю, это была Карпатия». Он нахмурился, вспоминая.